Портретов бакинских комиссаров тогда еще не было, документов тоже. Руководствуясь списком на тюремное довольствие, который нашли у Карганова, исполнявшего роль старосты в бакинской тюрьме, эсеры отделили 25 человек во главе со Степаном Шаумяном. Сюда же включили командира партизан Амирова. Так образовалась знаменитая цифра 26. Все они были увезены из Красноводска якобы для суда в Ашхабад. Но вагон с арестованными не пришел в Ашхабад. В ночь на 20 сентября 1918 года на 207 километре Красноводской железной дороги все 26 арестованных были расстреляны. Здесь были и коммунисты, и левые эсеры, народные комиссары и личные телохранители Шаумяна. Один из погибших оказался беспартийным мелким служащим. Но все они вошли в историю как 26 бакинских комиссаров. Микояна не было ни в списках на довольствие, ни в списках арестованных, опубликованных бакинскими газетами. Остались в живых и видные деятели бакинской коммуны Кандилаки и Гигаян. Ни в Баку, ни в Красноводской тюрьме долго никто не знал о гибели 26 бакинских комиссаров. Турки скоро покинули Азербайджан. Война закончилась победой Антанты. Мусаватистское правительство вступило в сговор с англичанами. Рабочие Баку объявили забастовку, требуя возвращения Степана Шаумяна и его товарищей. Но в Баку вернулись в феврале 1919 года только Микоян, Кандилаки и еще несколько большевиков. Лишь через полтора года, уже после восстановления советской власти в Баку, были перевезены и торжественно захоронены на одной из центральных площадей города останки расстрелянных бакинских комиссаров. Во главе крупнейших областей РСФСР. Вернувшись в Баку, Микоян возглавил подпольную большевистскую организацию. Осенью 1919 года он побывал в Москве с докладом о положении на Кавказе. Познакомился с Лениным, Кировым, Орджоникидзе, Куйбышевым, Фрунзе, Сталиным, Стасовой. Был избран в ВЦИК. Весной 1920 года Красная Армия вступила в Баку, и здесь была провозглашена советская власть. Но Микоян недолго оставался на Кавказе. Неожиданно его вызвали в Москву и направили с мандатом ЦК РКПБ на работу в Нижегородский губком. Местные руководители встретили 25-летнего кавказца с недоверием. Положение в городе и губернии было критическим. Волновался измученный голодом и холодом 50-тысячный гарнизон. Недовольство охватило не только крестьян, но и рабочих, месяцами не получавших зарплаты. Опытный пропагандист и агитатор Микоян действовал не только умело, но и весьма решительно. Вскоре он был введен в состав бюро губкома и стал фактическим руководителем губернии, о которой знал еще недавно только по школьному учебнику географии. Он несколько раз встречался с Лениным, участвовал во всех съездах советов и съездах партии. В мае 1922 года 26-летний Микоян был избран в состав ЦК РКПБ. В 1920-21 годах Микоян попадает в сферу влияния Сталина и еще перед 10-м съездом партии выполняет ряд его конфиденциальных поручений. Летом 1922 года по рекомендации Сталина Микоян был назначен секретарем Юго-Восточного бюро ЦК РКПБ. Вскоре он возглавил Северокавказский краевой комитет РКПБ с центром в городе Ростове-на-Дону. В этом крае проживало около 10 миллионов человек. Сюда входили территории казачьих областей Кубанской, Терской и войска Донского, Ставропольской, Астраханской и Черноморской губерний, а также 7 национальных округов, в которых проживали люди самых различных национальностей.